Странно, почти необъяснимо. Но этот лирический вздох о Москве, в которой когда-то мы были молоды, долгое время вызывал глухое чиновное неприятие. Прессе даже было дано указание подвергнуть мою комедию порке вместе с бабушкой театральной фантазии, что и было с энтузиазмом исполнено. Вторичная вспышка этой враждебности случилась еще через 9 лет, когда мы работали над телеверсией. Сначала не давали снимать, потом не давали выпустить в свет уже законченную работу. Я вижу единственную причину этого стойкого противоборства в том, что в Покровских воротах воспета нерегламентированная частная жизнь. Мои герои жили и чувствовали вне и помимо советского пресса, их занимали свои заботы, а вовсе не то, чем живет страна, так изъяснялись обычно в ту пору неукоснительные хранители официальной идеологии. Лишь это могло раздражать аппаратчиков, но это и привлекало зрителей. В то же время я посещал Ленинскую библиотеку, делал выписки для предстоящей работы. Самозванка потребовала знакомства с литературой о сатанизме, о чернокнижниках и магах. Помню, как 5 часов просидел на 19-м ярусе книгохранилища в сосредоточенном одиночестве. В пустынных торжественных коридорах было пронизывающе холодно, хотя на улицах воцарилось жаркое городское лето, и только ветер свистел в тишине. Настал июль. В первый день месяца я получил сигнал однотомника. Вот, наконец, удалось собрать под общей крышей 11 пьес. Был среди них и злосчастный Стресс, так он и не прорвался на сцену. Что ж, — говорил я себе в утешении, — значит, такая его судьба — остаться литературным текстом. Диону это не удалось, не удалось и медной бабушке. Впрочем, она и спектаклем не стала, сегодня греет лишь одна надежда. Дождусь ли когда-нибудь я премьеры истерзанной театральной фантазии, пока что сим роковым названием я окрестил весь однотомник. Гостивший в Москве президент Никсон отправился в Вашингтон, в Белый дом, а я в Дом творчества в Переделкине, и без раскачки взялся за дело. Снова настали бурные дни благословенной лихорадки. Я с грустью отходил от стола, а ночью не мог дождаться утра, чтобы скорее вернуться в мир, где встретились женщина и мужчина, предназначенные друг для друга. Но этот мир, безнадежно бездарный, заставил жить по своим законам, тем, по которым игра политики и государственные интересы выше и важнее любви. И на 14-й день моей опустошительной бури, измученный собственными героями, девясь человеческой слепоте, я дописывал диалог Орлова с его приживалым поэтом Кустовым. «Но растолкуйте, — просил Кустов своего хозяина, — есть ли правда в том, что эткое могущество, флот, армия, тайные экспедиции кинулись на одну бабенку?» «Сгинь! — мрачно бросал ему граф. — В чем правда, и Бог не знает. Государственная нужда весит потяжелее, чем правда». Это Кустов заметил с жалостью, такой была моя ремарка. «Вам виднее. А я лишь вспомню, как глядела она на вас, как от счастья едва дышала, так и думаю, глупые люди. Глупые люди. С этим тяжелым и прочно выношенным убеждением, рожденным уже не только палубой, варшавской мелодией, транзитом, но всем моим историческим циклом, всеми комедиями и драмами, я и закончил свою самозванку. Куда же податься бедному смертному в этой бессмысленной толчье? В этом котле нелепых амбиций, придуманных идолов, лживых истин. На что опереться, стоя в трясине, ползущей в стороны под ногами? Все мудрецы и все пророки всегда оказывались несостоятельны перед нищетой устремлений и самодовольством рассудка. Немногим удачливее они были, когда целились в мировое зло. Впрочем, поэты не более метки. Они не стрелки, они мишень. В день завершения работы я встретился с Копелевым. Мы пошли на Переделкинское кладбище, где было захоронение урны с прахом Зака, московского драматурга. Сиял безмятежный июльский день, стояла обманчивая тишина. Копелев рассказывал новости. Бёль угнетён эмигрантскими распрями, происходящим вокруг континента. Галич в Норвегии, Коржавин в Бостоне. С Галичем мы простились недавно, всего лишь 3 недели назад. К 6 утра к сонному дому подъехали 2 черные «Волги». Тучная седая старуха, мать Галича, тяжело переваливаясь, вышла из нашего подъезда. За нею бледная Ангелина. Губы ее были скорбно сжаты, черты лица еще более заострились. Саша стоял в пиджаке и шляпе. Он посмотрел на нас с Андреем с растерянной печальной улыбкой и виновато раскинул руки. Этот непроизвольный жест я никогда не мог забыть. Вот так оно вышло. Я не хотел. В Черне, записав свою самозванку, я дал себе право на передышку, испытывая несколько дней после родового блаженства. Но это прелестное состояние длилось недолго. Все мои мысли были, как я легко убедился, с медной бабушкой и ее героем. Даже погода тому способствовала. Непроизвольно сближала эпохи. Господи, 140 лет назад, в такой же лучезарный июль, он жил в одиночестве в Петербурге, ходил в архивы, мечтая постичь, понять магистраль российской истории. Как соотносится самодержавие с истинно величием Родины? Возможен ли демократический рай? Он ощущал в одинаковой мере искусственность и того, и другого. И то, и другое противоречит единственно необходимой вольности. Может быть, трагедия ждет Россию в ее исступленных поисках равенства, во имя которого она откажется от своей свободы. Не сносен осел, который легает демократическим копытом геральдического льва, но и геральдический лев невыносим в такой же мере. Ни большинство, ни меньшинство не обладают ключами к истине. Прозрение — горькая награда за одиночество и независимость. Думая над загадкой Пушкина, я более всего удивлялся его сокрушительному уму. Гений не должен быть так умен. Неужто поэзия в ее совершенном, в ее абсолютном выражении способна перенести напор такой всеобнажающей мысли? Оказывается, чудо возможно. Да, в житейском, будничном смысле пушкинский ум работал отменно. Липкин впоследствии мне говорил, что в пьесе моей его порадовало, что Пушкин в ней человек толковый, умеющий разобраться в делах. Недаром же Саул Буровой посвятил обстоятельную книгу его экономическим взглядам. Конец июля провел я в шлифовке только что законченной драмы. Дом творчества жил привычной жизнью. Кто-то работал, стучал на машинке, кто-то устало дремал в тени, солнце грело все беспощадней, порою вспыхивали и страсти, вплоть до свирепых, пьяных побоищ. Но до меня лишь глухо докатывались отголоски этих шумных событий, я переписывал самозванку. В Москву я выбрался только 2 раза, за экземплярами однотомника и на прогон Покровских ворот. Работать над пьесой было и тяжко, стояла неистовая жара, и сладко, будто я вдруг проснулся в далеком веке, в ином краю, от музыки, отзвучавшей речи. Газет я старался не читать, боялся клишированного языка. Теперь, когда я был погружен в прелестный ритм старинной вязи, эта казенщина мне казалась не только несносной, но и опасной. Связь с миром поддерживал лишь эфир. По вечерам я слушал «Свободу». Однажды был передан доклад Шафаревича. Член-корреспондент утверждал, что назначение математики в том, чтобы способствовать обретению человечеством высшей религиозной цели. Дальнейшие годы продемонстрировали, что он, по-видимому, обрел высшую религиозную цель в охотно-ряческом юдофобстве. В июльский полдень поставил я точку, а вечером пропел самозванку жене и Андрею. Они ее приняли. Я и сам чувствовал кожей, что пьеса о бедной княжне состоялась.